Прекраснее и полнее других описал момент космического прозрения в своем стихотворении «Пророк» наш поэт Пушкин. В этом бесподобном по красоте и силе выражений стихотворении поэт со свойственным ему мастерством описывает те метаморфозы, которые происходили в его сознании, когда шестикрылый Серафим касался центров его высшего духовного сознания. Стихотворение это так прекрасно, что советуется каждому заучить его. Переживания, которыми сопровождается это временное раскрытие высшего сознания, настолько необычны, что они оставляют неизгладимое впечатление на всю жизнь. Они обыкновенно сопровождаются чувством необычайно глубокой радости, чувством любви ко всему окружающему, сознанием всезнания, бессмертия, бесстрашия и другими впечатлениями и чувствами. И хотя острота впечатлений со временем сглаживается, но это прикосновение к высшему миру остается источником большого утешения в переживаемых человеком невзгодах, как неослабевающая надежда на то, что испытанное когда-то временное состояние со временем превратится в перманентное. Бывают в эволюции человечества такие эпохи, когда сознание, развивающееся, как уже сказано, чрезвычайно медленно, должно сделать в своем развитии скачок и должно делать громадные усилия, чтобы не отстать от ускорившегося темпа жизни. Такие скачки и взрывы сознания происходят в переходные эпохи, когда, как говорит учение, действует прогрессия ускорения, и то, на что требовалось 100 лет, совершается в 5 лет. Такую переходную эпоху и ускорившийся темп жизни переживаем мы. В такие эпохи, примкнув к эволюции, можно сделать необычайно большое продвижение в своем развитии и в одну жизнь достигнуть того, на что в другое время потребовались бы десятки или сотни жизней. В противном случае можно быть отброшенным в своем развитии на десятки и сотни тысячелетий, ибо такая ужасная судьба ждет всякого, кто не может принять свое сознание и ассимилировать провозглашаемых новым учением истин. Цитата. «Нужно решительно сказать людям, что новый мир вошел в жизнь. Не готовы люди принять участие в делах созидания. Ошибка думать, что завоевание отвечает задаче нового мира. Будет ли это завоевание земель или класса людей, оно будет принадлежать уходящему мышлению. В процессе эволюции возможно лишь думать о восхождении сознания на основе свободы возможностей. Среди моментов развития человечества можно наблюдать явление эпох обогащения сознания. Не будем скрывать, что именно теперь перед человечеством открыта книга нахождений и света дерзаний. Эти зрелые плоды терний коллектива готовы открыть свои зерна. Можно ли рассечь эти плоды оружием, или потрясти устрашением, или согбенным малодушием, или захватить предательским лукавством? Нет, только единение сознания и построение знания пошлют человечеству дар новой расы. К тому не космические явления, но ток мысли даст толчок. Не упустим урочный срок, когда молнии мысли могут дать решение мира. Не просто предлагаем человечеству мыслить, но осознать астрохимический момент планеты, когда мысль напряжет атмосферу как химический ингредиент. Впрочем, пока не осмыслено значение мысленной эманации, до тех пор мысль будет скользить по лбам скептиков, а момент не ждет. Агни-йога, параграф 45. Переживаемое нами переходное время есть тот урочный срок и астрохимический момент планеты, о котором говорят выше приведенные слова учения. В исполнении эволюционного задания нашей планеты, которому подошел урочный срок, участвуют все силы космоса. К этому сроку Земля уже вышла из-под влияния планеты Сатурн и вступила в сферу действия лучей нового космического зерна планеты Уран. К Земле приблизилась звезда Матери Мира, планета Урусвати, Венера. на Землю направлены непредсказуемого напряжения токи, лучи и энергии других светил. К Земле начинает приближаться пространственный огонь, который в положенный срок произведет назначенную планом эволюции трансмутацию Земли и ее обитателей. Понять все это значит осознать астрохимический момент планеты. Мыслить в этом направлении значит напрячь атмосферу для благоприятного решения мира.